Алло. Ну чего, алло? Алло, здравствуйте. Из предвыборного штаба Геннадия Зюганова вас беспокоит. Да зачем он мне нужен, Зюганов твой? Кто он такой? Вы будете голосовать за нашего кандидата? Не, а кто он такой? Зюганов — это руководитель коммунистической... Ну кто? Руководитель? Кто? Коммунистической партии. Так она же уже ликвидирована давно. Как же, КПРФ. Алло. Приходите, приходите на выборы. Приду, конечно, но не за Зюганова буду голосовать. А за кого вы будете голосовать? За свободную Россию. Да? А почему вы не хотите поддержать нашего кандидата? Так зачем он мне нужен? Что он хорошего сделал? Ну как же... Ваш кандидат. Как же... Что он хорошего сделал? А что хорошего сделали вот эти вот все демократы? Да хоть пенсии сдали, а Зюганов-то пенсию не давал. Как же он не давал? Ну как? Кто давал? Зюганов-то и не думал о пенсии никогда. Он сам не знает. Говорит, 26 тысяч, говорит, пенсии получает. Говорит, а я не знал. Так вы будете получать отличную пенсию. Да какой хер там? Я уже при коммунистах прожил-то, слава богу, 60 лет. В 3-4 раза больше, чем сейчас. Да не надо брехать. Брехать мы все умеем. И я умею брехать. Мы восстановим Советский Союз. А что там восстановите? При советской власти вообще не давали пенсию. Вы забыли, что ли? Да вам это не понять. Вам сколько лет? Мне вот сейчас 35 лет. Ой, а мне 78. Ну, понимаете, надо верить в лучшее. Да не надо верить. Я наверился советской власти. Ничего лучшего не принесла. И демократы не принесли лучше. Это такая страна. Тут никогда лучше не жди. Как жил в обмотках, так и подохнешь в обмотках. Понимаете, мы платим нашим избирателям по $200 за голос. Да мне не надо и $200. $200, а что ты на их купишь, на эти $200? Ну а сколько вы хотите? Если бы ты сказал $1 000 000, я бы еще поверил бы. Ну, $1 000 000 – это слишком много. Да что ж много? Нормально. Вы же по миллиону получаете. Ну, это информация не для больших ушей. А, ну да, для маленьких. Они меня как раз растопырены такие. А сколько... Я говорю, Зюганов, пенсию 26 тысяч. Он говорит, да не может быть, я ни разу не получал даже. Да нет, у него не 26 тысяч, откуда такие деньги-то у него? Да, сколько он получает сейчас? Ой, он мало получает. Да ну мало, елки-палки, самое малое 200 тысяч долларов получает. Он 15 тысяч рублей в месяц у него зарплата. А, он за 15 тысяч бы и не ходил бы, и даже не собирал бы вас, коммунистов бы. Ну так понимаете, вы должны проголосовать. Да не надо мне должны. Должен ты проголосовать в первую очередь. А меня нечего агитировать. Нет, мы должны выбрать светлое будущее при коммунизме. Да не надо! Я уже прожил при коммунизме. Идем прямой дорогой в коммунизм, как раньше кричали. О, говорит, социализму построили, Брежнев кричал. Социализму построили. Где какой социализм? Какой социализм построили? Ну так мы должны это все продолжить. Нет, ну уже что должны? Мы уже должны, прошли это должны. И построить его наконец-то. А, там мы ее никогда не построим, а коммунизму тем более. Что такое коммунизм? Я буду лежать на диване, песни петь, и мне тут будут все приносить и приносить. Конечно, конечно, конечно. А, черноны, работать надо. А я и шачил, так елки-палки. Так вы уже на пенсии. 13 будут... лет. Я с 13 лет, с 12 начал и шачить. Ты там такого понятия не имеешь. 35 вы понимаете, лет. Ваша пенсия... Да не понимаю я ничего. Вы будете действительно лежать на диване, и пенсия у вас будет отличная такая вот. Да, высокая. Какой там отличная? Я говорю, я про советской власти жил. С самого начала. Так это немного другая уже советская власть. А, да ну, другая. Фантазеров-то знаешь, сколько в наше время? Нет, фантазеров. Нет, откуда вы номер телефона хоть узнали-то? Ну, понимаете, мы обзваниваем всех да как всех, не может быть. Потенциальных... Вам кто-то подсказал уже. Нет, как мне же. Мне так уже надоело, то ладно, хоть язык разболтается чуть. Ну, ладно. А вот Путина вы поддерживаете? Ну, Путин молодец. Он же все-таки чекист. Так. Да. Путин молодец. Он хоть чуть, хоть чуть, хоть пенсию добавляет всю дорогу. Так вот, если вы проголосуете за Зюганова, ваша пенсия увеличится. От Зюганова дулю под нос получишь. Нет, как же можно? Дулю под нос, от Брежнева что получили? Дулю под нос. Так при чем тут Брежнев? Брежнев это... Ага. От этих, от Хрущева, стоп, а Хрущев-то молодец был в свое время. И то обиделся, говорит, тоже дулю давал, во все стороны совал. Это совсем другие люди были. Да, а это, а Зюганов, чем он лучше? Он лучше, он действительно да, знает. Ну как лучше? Это он, что с вами разговаривает, так кажется лучше. Он вообще на уши мотает. Вот Зюганов, молодец. Он не мотает, он действительно знает, как улучшить ситуацию. Да не надо, и все мы знаем. Мы знаем то, что пришел, как он в Германии, пенсионер получает 1500 евро, средняя пенсия 1500 евро. Это в голове не укладывается. Почитай, сколько это выходит. Так у нас еще больше будет. Да пенсия. Не будет у нас никогда. Никогда не будет. Это он... Пенсионерку одну встречает, сколько ты бабка получаешь? Она, ну, полторы тысячи рублей. А как ты живешь? А вот так и живу. Как это он, реклама была. Я, говорит, проиграю пенсию, и тогда целый в деревне, и на картошке сижу. Да, слава Богу, Петру Первому надо всегда говорить спасибо, что хоть картошку в Россию привез. А так бы на репке, так бы сидели бы. Понимаете, нужно верить в лучшее. Наш кандидат действительно да может... Да не надо верить. Верить – это дурное слово «верить». Верить никогда не надо. Так он надо работать. Вот он это действительно я знаю. Может сделать так, чтобы все получали достойную зарплату, пенсию. Кто? Кто? Зюганов. Да ну, ёлкин во горе! Да никогда не сделает. А почему вы так решили? Да потому что я же работал при коммунистах, начиная от Хрущева, ты и Хрущева, наверное, не знаешь, раз 35. И при Сталине работал, и при Хрущеве, при Косыгине, и кого такое называй подряд, я при всех их работал, от Сталина начиная. Ну сколько вы хотите, чтобы мы заплатили за голос за Зюганова? Да я не знаю. Это ваше дело. Ну, предложите цену. Я чтобы... сказал $1 000 000. Ну, это очень вы много запросили. А, ну я ничего не прошу. Мне не надо этого. Хорошо, давайте мы вам заплатим 1 000 000 не долларов, только рублей. Да, откуда у вас там рубли-то? Вы последние кухни продадите. Ну, ладно, все. Алло, пожалуйста, проголосуйте за нашего кандидата. Да нет, не буду голосовать. За Зюганова тем более, никогда. Мы заплатим вам. Алло.